Глава 21. Служебный Солярис остановился у высоких ворот с кованой решеткой. Прошла минута, другая, но створки ворот не раздвигались. Колобов нажал на клаксон. Раз, другой. Открылась калитка, и к машине подошел охранник в черной униформе. — Открывай! — приказал ему Василий. — А с какой стати я должен? — усмехнулся парень. — Здесь частная территория. А частная территория, как и частная жизнь, охраняется законом. Вот если у вас есть ордер, то предъявите его. Мы свяжемся с начальством, и тогда... Из будки высунулся второй охранник и махнул рукой. — Открывай! Кондрашов сегодня позвонил и распорядился, чтобы не препятствовали. — А по какому вопросу? — продолжал приставать тот, кто подошел к машине. — Вообще-то это не твое дело, потому что я без ордера сегодня, а значит, это частный визит. — Милана в доме? — Нет. За домом есть беседка, она сейчас там. «Камеры там есть?» Охранник посмотрел на небо, а потом кивнул. «Камеры есть везде, так что можете ничего не бояться». «Мне-то чего?» «Это вы, ребята, поосторожнее, мало ли что». «Но мой разговор с вашей теперешней хозяйкой поставьте все-таки на запись. Вам это потом зачтется. И хозяйкой вашей она как ни была, так и не будет никогда». Парень кивнул и произнес негромко. «Не хотелось бы». Конечно, это была не беседка, а роскошный павильон. С полом, с мраморными черными и белыми плитками, уложенными в виде шахматного поля, с камином, дубовой барной стойкой и кожаными креслами, стоящими вокруг низких круглых столиков. В одном из кресел, положив длинные ноги на столик, расположилась Милана Локтева. — Привет, Колобок! — поприветствовала она майора полиции. — Ты ко мне по делу или пришел выразить свои соболезнования? — Прости, что я тебя в доме не принимаю, а ты, наверное, хотел там побывать, посмотреть, на какую жизнь я променяла ваше все общество. — Да я был в этом доме однажды с отцом, — признался Василий. — Ты с Костей жила тогда в Москве. Отца переводили в областной центр на повышение, и он решил нанести визит вежливости Николаю Захаровичу, а заодно представить меня лично настоящему хозяину города. Разговаривали долго. Мне понравился и разговор, и сам Николай Захарович, и дом, разумеется, тоже. Большой такой, и мебель дорогая. Я тогда подумал, как повезло Милане. Но, с другой стороны, ты ведь сама всего этого добилась, хотела и получила. Ты же знаешь, что это не так. Я любила Снегирева и сейчас, наверное, продолжаю любить. А жить с нелюбимым придурком, да еще с таким отморозком, это, по-твоему, счастливая жизнь? Каждый по-своему понимает счастье. У меня есть Лиза, и я очень счастлив. Надеюсь, и я ее никогда не разочарую. Кстати, моя Лиза сказала, что видела тебя с какой-то умопомрачительной сумочкой. Так и сказала, что видела Милану с такой, стало быть, сумочкой. Нет, она сказала по-другому. У Миланы умопомрачительная сумочка. А у меня совершенно непревзойденный Вася Колобок. Милана усмехнулась. — Врешь! Как всегда, но сумочка и в самом деле лучшая. Это не какой-нибудь Луи Виттон или Прада, это Хильда Паладина. А самое для тебя невероятное, то, что это ведь не Костя мне подарил такую роскошь. Костя вообще жмот. То есть был жмотом. Эта шикарная сумочка — подарок человека, который меня действительно любит и восторгается мной. Любит и восторгается безответно, как ты понимаешь. Это твои дела, но я пришел сюда со своим интересом. Я поняла, ты пришел сюда со своим ментовским интересом и станешь сейчас меня допрашивать. Допрашивать не буду, но поговорить с тобой хочется. В школе мне нравилась Валя Соболева. Ты в один прекрасный момент это поняла и сделала так, что я все внимание переключил на тебя. Тебе это удалось без всяких усилий. Но потом я понял, что ты нравишься моему лучшему другу Снегиреву, и отошел в сторону. Как в старой песне, третий должен уйти. Но это присказка. Милана опустила ноги, поднялась и направилась к стойке. — Ты продолжай, — сказала она. — Я подожду, — ответил майор полиции. — Я не привык разговаривать со спиной. — Ты привык в глаза смотреть, — рассмеялась бывшая одноклассница. А вот локоть мог разговаривать хоть из другой комнаты, даже сидя на унитазе. Ему все равно было, слышат его или нет. «Хватит о нем. Ты что будешь? Виски, коньяк, водку?» «Я не пью вовсе, разве что по большим праздникам или по каким-то важным случаям». «Давай, я тебе маргариту сделаю. Это коктейль такой. Попробуешь. Ничего другого никогда не захочешь. Это текила, апельсиновый ликер, лайм?» «Я вообще ничего никогда». «Какой ты правильный, Васенька!» Снова рассмеялась Милана. «Даже противно. А тебе известно, что тебя в городе все зовут Колобком? А папа твой был Коломбо». «Знаю», — ответил майор полиции. Вернулась одноклассница с коктейльным стаканом в руке, опустилась на свое кресло и снова положила ноги на стол. «Полагается подержать коктейль немного в холодильнике, но я уж так». «Так на чем мы остановились?» «А мы не начинали. Ты сказала, что Кондрашов принес тебе бутылку виски и вместе с тобой начал выпивать. Но ты прокололась, он ничего тебе не приносил и ничего с тобой не пил по той одной причине, что его в городе нет. Но на всякий случай я все-таки проверил, позвонил ему, и он подтвердил, сказал, что уехал еще до убийства Кости. Иначе бы Толя Железняк в этот дом не зашел бы, а еще он сказал, что давно поставил твой телефон на прослушку». «Глупость какая! И вообще это противозаконно. Можешь написать заявление в полицию. Я приму его у тебя. Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Если в ходе судебного заседания вина Кондрашова будет доказана, то выпишут ему штраф 200 тысяч. Только ведь он заявит, что ты вела по телефону переговоры с криминальным авторитетом, в которых обсуждался раздел наследства Николая Захаровича Локтева. И криминальный авторитет обещал уладить этот вопрос с твоим мужем». «Ничего такого я ему не говорила». «Но ведь звонила. С моего номера мог позвонить кто угодно. Я часто оставляю аппарат, где попало. Когда в солярий хожу, в сауну или в примерочную в магазине. Выходит, кто-то очень хитрый с твоего номера звонил Железняку, обсуждал наследственные дела. А потом так совпало, что убрали и Костю, и Железняка. Ты же сама понимаешь, что получить распечатку разговора несложно, когда речь идет о криминальном авторитете. Я не собиралась убирать Костю физически. Я просто попросила Анатолия Григорьевича сделать так, чтобы Костя не влезал в мои дела. Давай закончим об этом и поговорим о чем-нибудь приятном. Ты знаешь, мне часто пишут на мою страничку и говорят, что я похожа на Линду Евангелисту. Я даже не знаю, кто это. Это популярная в прошлом канадская супермодель. Но ты ведь по модели не специалист. А вот если бы она была карманницей, фармазончицей или воровкой на доверии, тогда бы ты ее знал хорошо. Давай все-таки о деле. У меня ноги почти такой же длины, как у нее, 103 сантиметра, а рост у меня на 2 сантиметра ниже. Я 1,73 м. Это понятно. Что тебе понятно? Мне понятно, что Николай Захарович знал все ваши замыслы. Да и наследства, на которое ты рассчитываешь, никакого нет. Твой свекор не хотел оставлять ничего человеку, который не является его сыном. И уж тем более внуку, который не является сыном Кости. Ты что несешь, Колобок? У тебя что, крыша поехала? Костя разве... Именно. Он сын жены Локтева, которого она нагуляла со своим столичным любовником, о чем Николаю Захаровичу было прекрасно известно. И мой отец об этом знал. А твой сын, и не от Кости даже, и не от Леши Снегирева, в чем ты пыталась его убедить. И он не был зачат в результате изнасилования, как думали некоторые девочки, которых уже нет. Все у тебя случилось по любви. Хотя, может, ты и не любила, но твой приятель просто сходил по тебе с ума, да и сейчас сходит. А когда-то давно он даже часики тебе золотые подарил. Школьница, ты представляешь, как мужик с катушек слетел? С его стороны была любовь или пламенная страсть, но ты не способна ни на то, ни на другое. Все, мне все это надоело. Какие-то любовники, часики, катушки, изнасилования. Ты просто рехнулся, Вася. Я пошла. То есть это ты уходи, потому что это мой дом. Не твой, не был никогда твоим и не будет». Перед смертью Николай Захарович его продал. Дал доверенность на продажу единственному человеку, которому доверял. А покупатель — очень богатый человек, чрезвычайно богатый. даже больше, чем чрезвычайно богатый. Для него заплатить за дом 300 миллионов рублей — то же самое, что тебе пачку сигарет купить. Только и эти 300 миллионов Локтев не оставил себе, а просил передать детскому дому, который сюда въедет после того, как ты очистишь помещение. Бред какой-то! Какой-то чрезвычайно богатый человек, который сироткам помогает. Кто такой? Я таких не знаю в нашем городе. Вообще-то ты с ним знакома. Это Леша Снегирев. Бред какой-то! Хотела рассмеяться Милана, но посмотрела на своего бывшего одноклассника и прошептала. Ты что несешь, колобок чертов? Не ври мне! Ничего я не несу. Я вообще-то всегда говорю правду, и тебе это хорошо известно. И это не бред. Лешкино богатство — это наследство его отца, о котором он не говорил нам, и Екатерина Степановна молчала. Правда, и они не знали тогда истинного размера своего состояния. Ты там за часики какие-то продалась. А Снегирев может часовые заводы пачками скупать, со всем оборудованием и складами готовой продукции. Что ты вдруг вскочила? Мне надо позвонить. Ты хочешь отменить заказ? Но твой любовник не станет тебя слушать. У него к Лешке свои претензии. Он ненавидит его уже много лет. С того самого момента, как понял, что ты не только с ним, но и со Снегиревым спишь. Милана схватила лежащую на столе сумочку, вытащила из нее телефон, начала нажимать кнопки. Поднесла аппарат к уху. — Что за черт? — простонала она. — Черти тут ни при чем. Мобильный оператор по требованию прокуратуры заблокировал твой номер. Так что не суетись, подождем. Поговорим о самом важном. Какой длины, ты говоришь, у тебя ноги? Майор поднялся из кресла, обошел барную стойку и заглянул внутрь. «Ого!» — удивился он. «Сколько тут всего разного? Виски, коньяки, текилы. Но это только кажется, что много. Скоро все закончится. Только что был день, солнышко светило, а сейчас, гляди, уже вечер. А потом и ночь навалится». Он посмотрел на бывшую одноклассницу. «Подумай о будущем, а мне ехать надо», —